Глава 13. Ничего нет нового в том, чтобы рассматривать пути Мианос и Рошан как чрезвычайно близкие, родственные. Но разве игры иллюзий и тени не игры света? На определенном этапе поиск различий между этими двумя путями теряет смысл. Мианос, Рошан и Тир. Лишь законченные фанатики среди сторонников оных путей будут это оспаривать. Общим аспектом для всех трех является двойственность. Их игры – игры двусмысленности. Все обман, все притворство. На этих путях все, абсолютно все не так, как кажется. Конор Оландос. Предварительный анализ путей. Пятнадцать сотен воинов пустыни собрались близ южной окраины разрушенного города. Белые лошади, похожие на призраков в облаках янтарной пыли, матовый блеск кольчуг и чешуйчатых хауберков под золотистыми телабами. Пять сотен сменных лошадей сопровождали всадников. Корбаладом стоял рядом с Шаик и Гибориком на обветренном возвышении, что когда-то служило основанием храма или какого-то общественного здания, откуда открывался ясный вид на собравшихся воинов. Напанский изменник бесстрастно смотрел, как Леоман Кистень подъезжает, чтобы в последний раз переговорить с избранной. Сам он не намеревался давать никаких лицемерных напутствий, поскольку предпочел бы, чтобы Леоман вообще не вернулся. А если бы и вернулся, то уж никак не победителем. И хотя покрытое шрамами лицо Напанца не выражало ничего, он хорошо знал, что Леоман не тешит себя иллюзиями насчет чувств, которые Корбала к нему испытывает. Они были союзниками лишь постольку, поскольку оба служили Шаик. Но даже здесь все было отнюдь не так просто, как могло показаться. Напанец не верил также, что избранная обманывалась насчет неприязни и вражды, существовавшей между ее полководцами. Ее неведение касалось исключительно тех планов, что медленно, постепенно приближали ее собственную гибель. В этом Корбала был уверен. Иначе она начала бы действовать намного раньше. Леоман осадил коня перед платформой. «Избранная, мы выступаем сейчас в поход, и когда вернемся, принесем тебе известие о Малазанской армии, о ее расположении, о скорости продвижения». «Но не об их боевой сноровке», — строго перебила Шаик. «Никаких боев, Леоман. Первая кровь ее армии прольется здесь, от моей руки». Плотно сжав губы, Леоман кивнул, затем произнес. «Племена все равно будут нападать на них, избранные. Скорее всего, сразу же в лиге от стен Арена. Так что кровь уже прольется, как бы ты ни...» «Я не думаю, что такие мелкие стычки что-то изменят», — ответила Шаик. «Эти племена присылают сюда своих воинов. Те прибывают ежедневно. Твои силы будут наибольшими, с которыми она может столкнуться. И мне бы не хотелось этого. Не оспаривай мой приказ снова, Леоман, иначе я запрещу тебе покидать Рараку». «Как повелишь, избранная», — процедил Леоман. Взгляд его ярко-голубых глаз остановился на Гиборике. «Если тебе что-то понадобится, старик, разыщи Матока». Брови Корбала взлетели вверх. «Ты говоришь странные вещи», — заметила Шаик. «Все-таки призрачные руки находятся под моей защитой». «Речь лишь о мелких надобностях», — сказал Леоман, «которые могут тебя отвлечь, избранное. Тебе нужно готовить свое войско». «Эту задачу», — вмешался Корбала, — «избранное доверило мне, Леоман». Воин пустыни только улыбнулся, затем подобрал поводье. «Да хранит тебя вихрь, избранная». «И тебя, Леоман». Воин поскакал обратно к ожидавшим его всадникам. «Да станут твои кости белыми и легкими, как перья, Леоман Кистень». Корбула повернулся к Шаик. «Он нарушит твой приказ, избранная». «Конечно, нарушит». Напанец моргнул, затем глаза его сузились. «В таком случае Открывать ему стену песка было бы безумием. Шаик обернулась, пронзила Напанца испытующим взглядом. «Так значит, ты боишься армии Адъюнкта? Не ты ли снова и снова твердил, насколько превосходными сделал наши силы? По выучке, по свирепости? Не с войском Однорукого тебе предстоит встретиться, а с толпой трясущихся новобранцев. И даже если они знают, как выстоять в мелких стычках, каковы их шансы против твоих живодеров? Что касается самого Адъюнкта, оставь это мне. Таким образом, что бы Леоман и его 15 сотен волков не сделали, это на самом деле не имеет значения. Или ты теперь пересмотрел свои взгляды, Корбаладом?» «Конечно нет, избранная. Но волкам вроде Леомана место на привязи». «На привязи? Ты, наверное, хотел сказать «на том свете», и не волкам, а бешеным псам. Что ж, тот свет его пока не дождется, и если Леоман и впрямь бешеный пес, то не лучше ли послать его против Адъюнкта?» «В этом ты мудрее меня, избранная». Призрачные руки фыркнул при этих словах, и даже Шаик улыбнулась. Кровь внезапно прилила к лицу Корбала. «Фибрил ждет в твоем шатре», — сказала Шаик. «И уже злится на твое опоздание, Корбала-дом. У тебя нет нужды больше здесь задерживаться». Из огня да в полымя. У него отнялся голос, и когда избранная отпустила Напанца взмахом руки, он чуть не отшатнулся. Спустя мгновение Корбала вновь взял себя в руки. «В таком случае мне лучше выяснить, чего хочет Фибрил». «Несомненно, он считает это важным», — пробормотала Шаик. «Думаю, таков распространенный недостаток стареющих мужчин, уязвимое чувство собственной важности. Советую тебе успокоить его, Корбаладом, и тем самым умерить стук его взволнованного сердца». «Дельный совет, избранная». Отдав честь, Корбала шагнул к лестнице, ведущей вниз с платформы. Когда шаги Напанца за спиной стихли, Геборик вздохнул. «Несчастный ублюдок вконец ошеломлен. Ты что, хочешь вызвать у них панику и тем заставить действовать? Теперь, когда ушел Леоман и Таблакай, кому из оставшихся можно доверять, девочка?» «Доверять? Думаешь, я доверяю хоть кому-то, кроме себя самой, Геборик? О, возможно, Шаик-старшая питала доверие к Леоману и Таблакаю, но когда они глядят на меня, они видят самозванку. Я чувствую это очень ясно, так что не пытайся убедить меня в обратном». «А как же я?» — спросил Геборик. «А, призрачные руки. Вот мы и добрались до сути, верно? Хорошо, я скажу прямо. Не уходи. Не покидай меня, Геборик. Только не теперь. То, что преследует тебя, может подождать до завершения предстоящей битвы. Когда она закончится, я распространю власть вихрь до самого берега Ататаралового острова. Через этот путь твое путешествие пройдет практически без усилий. В противном случае, несговорчивый старик, я боюсь, что ты не переживешь это долгое, очень долгое странствие». Геборик вгляделся в нее, хотя, вопреки всем усилиям, фигура в белой телабе не перестала быть размытым пятном для его глаз. «Есть ли хоть что-то, чего ты не знаешь, девочка?» «Увы, подозреваю, что очень многого. К примеру, Леорик. Вот настоящая тайна. Он, похоже, способен отразить даже старшую магию вихрь, ускользает от всех моих усилий распознать его душу, но при этом, думаю, он многое открыл тебе». «Это не моя тайна, избранная. Извини, Лорик тебе не враг. Это все, что я могу сказать». «Что ж, это значит для меня больше, чем ты, возможно, догадываешься. Лорик мне не враг. Значит ли это, что он мой союзник?» Геборик не ответил. Через мгновение Шаик вздохнула. «Хорошо. Значит, он остается тайной по большей части. Что ты мне можешь сказать о бедиталовых исследованиях его старого пути, Рошан?» Старик вскинул голову. «Что ж, ответ на это, избранное, частично зависит от твоего собственного знания. О пути богини, твоем старшем пути, фрагментом которого является вихрь. Кураль Темурлан!» Геборик кивнул. «Верно. Что ты знаешь о событиях, из-за которых он распался на части?» «Немногое, за исключением того, что его подлинные хозяева прекратили существовать, сделав его таким образом уязвимым. Так или иначе, вот важный факт. Вихрь самый большой из всех фрагментов в этом мире, и его сила растет. Бидитал видит себя его первым, даже не высшим, верховным жрецом. Чего он не в состоянии понять, так это того, что пост этот занят. Это я верховная жрица, я избранная, я единственное смертное воплощение богини Вихря. Бидитал же хотел бы завернуть Рошан в Вихрь, или наоборот, использовать Вихрь, чтобы очистить владение тени от самозванных правителей». Она сделала паузу и, как ощутил Гиборик, поежилась. «Эти правители когда-то повелевали Малазанской империей. Так вот, мы все здесь готовимся к уникальному противоборству. Однако личные ожидания каждого из нас, связанные с этой битвой, не в ладу друг с другом, и значит, должно принудить все эти разрозненные мотивы слиться в едином, взаимном и триумфальном в итоге действии». «Это...» — выдохнул Гиборик. «Нелегкая задача, девочка». «И потому ты мне нужен, призрачные руки. Мне нужны тайны, которыми ты владеешь». «О Лорике я ничего сказать не могу». «Не эта тайна, старик. Нет. Тайна, которая мне нужна, касается твоих рук». Он встрепенулся. «Моих рук?» «Нефритовый гигант, которого ты коснулся, он превозмогает Ататарал, разрушает его. Мне нужно понять, как. Мне нужно средство против Ататарала, Гиборик». «Но, Шаик, путь Куральт Эмурлан старший, меч Адъюнкта...» «Уничтожит преимущество, которое мне дают мои высшие маги. Подумай, она знает, что не способна свести на нет богиню с помощью своего меча, так что не станет и пытаться. Нет, вместо этого она обратится против моих высших магов, устранит их с поля, чтобы оставить меня в одиночестве». «Но если она не может победить Вихрь, какое это имеет значение?» «Потому что Вихрь, в свою очередь, не может победить ее». Гиборик молчал. Он не слышал о таком раньше, но после краткого размышления все стало на свои места. Куральт Эмурлан, хоть и старший путь, но при этом разделен на части. Ослабленный, пронизанный насквозь Рошаном, этот путь и вправду уязвим для действия Ататарала. Сила меча Адъюнкта и сила богини Вихря могли фактически нейтрализовать друг друга и оставить исход битвы в руках армий. А вот здесь Ататарал мог пробиться сквозь чары высших магов. «Оставив, в свою очередь, все Корбала дому. И Корбала знает об этом. И у него есть собственные амбиции. Боги! Ну и дела, девочка!» «Увы, избранная», — пробормотал он. «Я не могу тебе помочь, ибо не знаю, почему Ататарал во мне не действует. Но, с другой стороны, хочу предупредить, сила нефритового гиганта не из тех, которыми удается манипулировать. Ни мне, ни тебе. Если богиня стремится захватить ее, она не просто пострадает от этой попытки. С большой вероятностью она будет уничтожена». «Значит, мы должны стяжать это знание, не ожидая благоприятного случая». «И как во имя Худа ты предлагаешь это сделать?» «Я думала, ты мне скажешь, Гиборик». «Я? Тогда мы пропали. У меня нет власти над этой чужеродной силой. Я вообще ее не понимаю». «Возможно, пока не понимаешь», — ответила она с леденящей уверенностью в голосе. «Но приближаешься к пониманию, Гиборик, каждый раз, когда пьешь чай из Хянбары». «Чай? Тот, что ты дала мне, чтобы я смог бежать от своих ночных кошмаров. Сказал, мол, выудила это из познаний Шаик-старший о пустыне. Дар сострадания, как я подумал. Дар». Он почувствовал, как что-то рушится внутри. «Крепость в пустыне моего сердца. Я должен был знать, что крепость эта из песка». Он отвернулся, утратил всякое чувство под покровами слепоты. Оглох для внешнего мира, для всего, что говорила сейчас Шаик, для жестокого жара солнца над головой. Остаться? Он чувствовал, что уже не способен уйти. «Цепи. Она создала для меня дом цепей». Фелисин-младшая подошла к краю ямы и заглянула вниз. Солнце уже не достигало дна, так что внизу оставалась лишь тьма. Там не мерцал свет очага, значит, никто не решился поселиться в жилище Леомана. Скребущийся звук поблизости заставил ее обернуться. Бывший работорговец вполз в поле ее зрения из-за основания стены. Его обожженную солнцем кожу покрывала корка пыли и экскрементов. Обрубки на концах рук и ног сочились желтой матовой жидкостью. Первые признаки проказы изуродовали локтевые и коленные суставы. Взгляд воспаленных глаз остановился на Фелисин, и калека мрачно улыбнулся. «Ах, дитя, узри своего покорного слугу, воин Матока!» «Что ты знаешь об этом?» — настойчиво спросила она. Улыбка стала шире. «Я принес весть. Узри своего покорного слугу. Покорного слугу для всех. Я потерял имя. Ты знала об этом? Я раньше знал, но он сбежал от меня, мой разум. Но я делаю, что велят. Я принес весть. Воин Матока, он не сможет встретить тебя здесь. Хочет, чтобы его не видели, понимаешь? Там, за площадью, в подземных руинах. Он ждет». «Ладно», — подумала она, — «в секретности есть смысл. Бегство из лагеря требовало ее, хотя если за кем-то и следили, то уж скорее за Гибориком призрачными руками. И он скрылся в своем шатре несколько дней назад, отказался принимать посетителей. Но все равно она оценила предосторожность Матоки. Хоть и не знала, что Таблакаев, работорговец, принимал участие в их тайном сговоре». «В подземном храме?» «Да, там. Узри своего покорного слугу. Иди, он ждет». Она двинулась через выложенную камнем площадь. Сотни лагерных обездоленных осели здесь, под пальмовыми навесами, не стремясь поддерживать чистоту. Пространство кругом провоняло мочой и калом, потоки нечистот беспорядочно струились по камням. Сухой кашель, невнятные мольбы и благословения следовали за девушкой, пока она шла к развалинам. Остатки стен храма поднимались до высоты бедра, внутри крутые каменные ступени уводили вниз на подземный этаж. Солнце уже опустилось так, что нижнее помещение скрывала тьма. Фелисин остановилась на верхней ступеньке и всмотрелась вниз, пытаясь разглядеть то, что скрывал мрак. «Ты здесь?» — позвала она. Слабый звук с дальнего конца лестницы, неясное движение. Она спустилась. Песчаный пол был все еще теплым. Ступая на ощупь, она медленно двинулась вперед. Оставив стену в 10 шагах позади, она, наконец, смогла его различить. Воин сидел, прислонившись спиной к камню. Тускло блестел шлем, чешуйчатый панцирь закрывал грудь. «Нам бы дождаться ночи», — сказала Фелисин, приближаясь. «Затем пробраться к шатру призрачных рук. Время пришло, он не может больше прятаться. Как твое имя?» Ответа не было. Что-то черное, удушающее взметнулось и зажало ей рот, вздернуло Фелисин в воздух. Чернота, словно змея, обтекала ее, связывая руки и опутывая колотящиеся ноги. Мгновением позже она повисла без движения на небольшой высоте над песчаным полом. Кончик узловатого пальца легко коснулся ее щеки, и глаза девушки расширились, когда голос зашептал ей в ухо. «Сладчайшее дитя! Увы, свирепый воин Матока не так давно испытал ласку Рошана. Теперь же здесь только я, только смиренный Пидитал остался, чтобы приветствовать тебя, чтобы испить все удовольствие из твоего драгоценного тела, не оставив ничего, кроме горечи, кроме внутреннего омертвения. Так надо, понимаешь?» Его морщинистые руки поглаживали, тискали, щипали, обшаривали ее. «Я не получаю сомнительного удовольствия от того, что должен сделать. Дочерей вихря нужно выхолостить дитя, чтобы сделать их совершенным отражением самой богини. О, ты не знала об этом, верно? Богиня не может творить, лишь разрушать. В этом, несомненно, источник ее ярости. Тоже должно случиться с ее детьми. Это мой долг, мое бремя. Тебе остается лишь покориться». Покориться. Много времени прошло с той поры, когда она в последний раз покорялась, поддавалась, теряя все то, что было в ней. С той поры, как она позволяла тьме поглотить все, чем была. В те годы она не осознавала значения лишений, ибо не было ничего, что могло бы составить контраст нищете, голоду и унижениям. Но все изменилось. Под крылом Шаик она открыла для себя понятие неприкосновенности. И именно это понятие Бидитал стремился сейчас уничтожить. Лежа на верхней площадке лестницы, существо, бывшее некогда работорговцем в Генобакисе, улыбалось словам Бидитала. Затем его улыбка стала шире от приглушенных криков снизу. Любимое дитя Карсы Орланга попало в руки старому извращенцу, и все, что он с ней сделает, уже никак не поправишь. Старый извращенец был любезен, предлагая свои дары. Не просто возвратить ему руки и ноги, но и отомстить Тиблору. Он вновь сможет обрести свое имя. Знал, что сможет. Когда это случится, сумятица в голове исчезнет, часы слепого ужаса уйдут в прошлое, и побои от рук тех, других на площади прекратятся. Так будет, ибо он сам станет их господином. Они поплатятся за то, что сделали. Все поплатятся, сразу же, как только он вновь найдет свое имя. Теперь снизу доносился плач, смех самого отчаяния, прерывистые взвизги. Эта девчонка больше не посмотрит на него с отвращением. Как она сможет? Она теперь такая же, как он сам. Хороший урок, преподанный с жестокостью. Даже работорговец способен был понять это. Способен, в конце концов, представить и содрогнуться от картин, вызванных собственным воображением. Но все равно урок был хорош. Пора уходить. Снизу приближались шаги. Он скользнул обратно на дневной свет, и звук потревоженных им гравия, черепков и песка странным образом напоминал шорох цепей. Цепей, которые волочились за ним. Хотя никто этого и не видел, странное свечение залило шатер Лорика вскоре после полудня. Всего мгновение, потом же все снова стало по-прежнему. И теперь, когда наступили сумерки, вторая вспышка света коротко расцвела и погасла, вновь никем не замеченная. Шатаясь, высший маг вошел через наскоро сотворенные врата пути. Он весь вымок в крови. Проковылял со своей ношей по покрытому шкурами полу, затем рухнул на колени, обняв изуродованного зверя. Погладил покрасневшей от крови свободной рукой густую спутанную шерсть. Создание уже перестало скулить от боли. И хорошо, поскольку каждый негромкий стон вновь и вновь разрывал Лаорику сердце. Высший маг медленно опустил голову, наконец дав волю скорби, которую вынужденно сдерживал во время отчаянных, бесплодных попыток спасти древнего демона. Он был преисполнен отвращения к самому себе и проклинал свою беспечность. Слишком долго они пробыли в разлуке, слишком долго жили так, словно другие миры не таили для них опасности. И теперь его фамильяр был мертв, а такая же мертвенность внутри мага казалась безбрежной. И все росла, пожирая его душу, как болезнь здоровую плоть. Он обессилел, ибо его гнев иссяк. Лорик погладил зверя по покрытой запекшейся кровью морде, снова удивляясь тому, как ее безобразие, теперь столь спокойное и утратившее выражение боли, все-таки может открывать в нем бездонный источник любви. «Ах, друг мой, мы были более близки, чем каждый из нас понимал. Нет, ты понимал, правда? И потому в твоих глазах стояла вечная печаль, которую я видел, но предпочитал не замечать всякий раз, когда посещал тебя. Я был так уверен в нашем обмане, понимаешь? Так убежден, что мы можем продолжать жить незамечены, сохраняя иллюзию, будто наш отец все еще с нами, и я...» Он паник, не в силах говорить дальше. Виноват был он и только он. Это он застрял здесь, ввязавшись в ничтожные игры, когда мог бы прикрыть спину своему фамильяру, так же, как тот защищал хозяина век за веком. О, даже так все висело на волоске. Одним тлан и массам меньше, и все могло сложиться иначе. Нет, Лорик, теперь ты лжешь самому себе. Первый же удар топора все решил, нанес смертельную рану. О, не было в тебе слабости, любовь моя. И владелец этого каменного топора дорого заплатил за засаду. Знаешь же, мой друг, что останки второго я разбросал средь огней. Только предводитель клана сумел сбежать от меня. Но я выслежу его. Клянусь. Только не сейчас. Он заставил себя мыслить ясно, пока вес фамильяра, лежавшего у него на коленях, медленно уменьшался. Угасала сама сущность зверя. Куральд Тирлан сейчас был незащищен. Каким образом тланы массы умудрились проникнуть на путь, оставалось тайной, но они сделали это и исполнили задуманное со своей легендарной жестокостью. Ощутят ли его смерть Леосаны? Наверное, сначала лишь в Сенешале. Расскажут ли они другим? Нет, если хотя бы на мгновение остановятся и подумают об этом. Конечно, они все время были жертвами обмана. Осрик скрылся, их бог исчез, и Куральд Тирлан оказался открыт для захватчиков. В конце концов, Сенешали догадались бы, что если бы за силой, которая отвечает на их молитвы, на самом деле стоял Осрик, то троих тланы массов не хватило бы, и близко не хватило бы. Отца моего можно описать многими словами, но слабым не назовешь. Увядшее до размеров птицы существо, бывшее его фамильяром, соскользнуло на пол шатра. Лорик посмотрел на него, затем обхватил себя руками. «Мне нужна помощь. От соратников отца. Кто бы? Аномандер Рейк? Нет. Он соратник, да, при случае, но никоим образом не друг Осрика. Госпожа Зависть? Боги, нет. Каладан Брут? Но он несет теперь собственное бремя. Значит, остается только она». Лорик закрыл глаза и воззвал к королеве грез. «Твоим истинным именем, Трис, я желаю говорить с тобой. Во имя отца моего Осрика услышь молитву мою». Картина медленно возникла в его разуме. Место ему незнакомое. Парк с высокими стенами и круглым бассейном в центре. Под сенью буйной растительности стояли мраморные скамьи. Плиты вокруг бассейна покрывал тонким слоем мелкий белый песок. Он оказался около бассейна, глядя вниз на зеркальную гладь, где в чернильной тьме плавали звезды. «А ведь похож». Он обернулся на журчащий голос и увидел женщину, сидевшую на краю бассейна. На вид ей было не больше 20. Золотисто-рыжие длинные волосы, бледное треугольное лицо, светло-серые глаза. Она не смотрела на него. Вместо этого ее томный взгляд скользил по чистой поверхности воды. «Хотя», — добавила она со слабой улыбкой, — «ты хорошо постарался, чтобы скрыть свой облик Леосана». «Мы искусны в таких вещах, королева грез». Женщина кивнула, по-прежнему избегая встречаться с ним глазами. «Как и все тисты. Аномандр как-то провел 2 века в лечении королевского телохранителя, человека, так же, как и ты». «Госпожа», — сказал Лорик, — «мой отец спит. Мы все давно сделали свой выбор, Лорик. За спинами у нас далеко протянулись исхоженные тропы. Горький трагизм кроется в том, чтобы попытаться пройти по ним вновь. Но тем из нас, кто по-прежнему бодрствует, похоже, не остается ничего другого. Бесконечно проходить путь заново, но каждый шаг, сделанный нами, направлен вперед, ибо путь сам по себе замкнулся в кольцо. Однако, и вот истинный трагизм, знание об этом не замедляет наших шагов». «Дурни лупоглазые, как говорят малозанцы». «Грубовато, но достаточно точно», — отвечала она, опуская длиннопалую руку в воду. Лорик смотрел, как ее ладонь погружается в бассейн, но заволновался, похоже, пейзаж вокруг. Слабое завихрение, намек на рябь. «Королева, Куральд Тирлан утратил своего защитника. Да, Теллан и Тир всегда были близко, а теперь оказались ближе, чем всегда. Странная реплика, но ее можно обдумать позже. Я не смогу защитить его в одиночку. Да, не сможешь. Твоя собственная дорога скоро станет опасной, Лорик. И вот ты явился ко мне в надежде, что я найду подходящего защитника. Да. Отчаяние принуждает тебя доверять там, где доверие не было заслужено. Ты была моему отцу другом. Другом? Лорик, мы были слишком могущественны, чтобы знать, что такое дружба. Наши дела слишком жестоки. Мы воевали с самим хаосом и подчас друг с другом. Мы сражались за то, чтобы придать форму всему, что возникнет после. И некоторые из нас проиграли эту битву. Не пойми неправильно, я не питала глубокой вражды к твоему отцу. Скорее, он был непостижим, как и все мы. Потрясение, вот что объединяло нас. Похоже, это единственная вещь, которую мы с ним разделяли. Значит, ты не поможешь? Я так не сказала. Он ждал. Женщина продолжала держать ладонь под безмятежной поверхностью бассейна, но подняла голову и встретила взгляд Лорика. «Потребуется некоторое время», — пробормотала она. «Нынешняя уязвимость будет существовать в течение этого срока. У меня есть некий замысел, но до воплощения его еще далеко. К тому же не думаю, что мой выбор тебя порадует. Тем временем...» «Да?» Она пожала плечами. «Будем надеяться, что всех, кого эта слабость могла бы заинтересовать, вовремя отвлекут другие дела». Он увидел, как внезапно переменилось ее выражение лица, и когда королева грез заговорила вновь, ее голос звучал резко. «Вернись в свой мир, Лорик! Еще один круг замкнулся, и замкнулся ужасно!» Она вынула ладонь из бассейна. Лорик тихо ахнул. Ладонь покрывала кровь. Его глаза резко раскрылись. Он снова стоял на коленях в своем шатре. Наступила ночь, и снаружи доносились приглушенные мирные звуки. Город приступил к вечерней трапезе. Однако высший маг знал, что случилось нечто ужасное. Он замер неподвижно, прощупывая чарами окрестности. Его чары, столь ослабевшие, столь неверные нижние боги. Водоворот насилия, закрученный в самом себе, распространяющий волны агонии. Фигура, маленькая, свернувшаяся, в разрезанной, пропитанной кровью одежде, ползет сквозь темноту. Лорик вскочил на ноги, замотал головой от муки, затем вылетел наружу и внезапно сорвался на бег. Он нашел ее след, окровавленную тропу в песке и пыли, ведущую прочь от развалин в окаменевший лес. Прямо, он интуитивно это понял, к священной поляне, которую устроил там Таблакай. Но там она не найдет помощи, лишь очередное обиталище ложных богов. Да и сам Таблакай ушел, чтобы скрестить клинки со своей собственной судьбой. Но она не способна мыслить ясно, лишь боль ведет ее. Жгучий инстинкт бегства гонит ее прочь, ползет, как всякое умирающее создание. Он увидел ее на краю поляны, маленькую, перепачканную, мучительно ползущую вперед. Лорик нагнал ее, положил руку на затылок, на спутанные от пота волосы. Девушка вздрогнула и пронзительно завизжала, ее ногти вцепились ему в руку. «Фелисин, он ушел! Это Лорик! Ты со мной в безопасности, теперь в безопасности!» Но она все пыталась уползти. «Я позову Шаик!» «Нет!» — закричала она, сворачиваясь клубком на песке. «Нет! Он нужен ей! Он все еще нужен ей!» Ее слова звучали смазанно из-за прокушенных губ, но все же оставались понятными. Лорик отшатнулся, пораженный тихим ужасом. Значит, она не просто раненое существо. Ее разум достаточно ясен, чтобы взвешивать, просчитывать, отказаться от себя. Она узнает, девочка, не может не узнать. Нет, не узнает, если ты мне поможешь. Помоги мне, Лорик. Именно ты, даже не Геборик. Он попытается убить Бидитала, а это не должно случиться. Геборик? Это я хочу убить Бидитала. Ты не должен. Не сможешь. У него есть сила. Он заметил, как дрожь пробежала по ее телу при этих словах. Лорик заколебался, затем сказал. «У меня есть лечебные мази, эликсиры, но тебе нужно будет скрыться на время». «Здесь, в храме Таблакая. Здесь, Лорик. Я принесу воды и палатку». «Да». Гнев, горевший в нем, сжался в раскаленное до бела ядро. Лорик боролся, чтобы обуздать этот гнев. Его решимость время от времени ослабевала из-за сомнений в том, что он поступает правильно. Это было чудовищно. За это полагалась расплата. Обязательно полагалась расплата. Что еще более чудовищно, понял он с ужасом. Все знали, что такое возможно. Мы знали, что он желает ее, и все равно ничего не сделали. Геборик неподвижно лежал в темноте. Он слабо ощущал голод и жажду, но даже эти чувства оставались отстраненными. Чай из хенбары в достаточных дозах заглушал телесные потребности. Точнее, приглушал, как обнаружил Геборик. Разум его плавал, словно в волнах моря, и казалось, это будет продолжаться вечно. Он ждал, все еще ждал. Шаик взыскивала истин, она получит их. И тогда он покончит с ней, а также, возможно, покончит с жизнью. Да будет так. Он стал старше, чем даже сам ожидал, и эти дополнительные недели и месяцы не дали ему ничего, что было бы достойно усилий. Он обрек своего бога на смерть, и теперь Феннер не явится поприветствовать его, когда Геборик наконец освободится от плоти и крови. Да и Худ тоже, если уж об этом зашла речь. Не похоже, что он вообще проснется. Геборик выпил гораздо больше чаю, чем пил обычно, и выпил его свежезаваренным, когда тот был особенно действенным. И теперь старик плавал в темном море. Незримая жидкость согревала кожу, слегка поддерживала его, текла через грудь, руки и ноги, омывала лицо. Нефритовый гигант был рад принять его самого, его душу и все, что осталось от смертных дней Геборика. Старые дары сверхъестественных видений давно исчезли. Видения тайн, скрытых от многих глаз, тайн древности, тайн истории, давно ушли. Он был стар. Он был слеп. Вода плеснула ему в лицо. И он ощутил, как соскальзывает вниз, посреди моря звезд, в черноте, которая была неожиданно прозрачной и ясной. В том, что казалось большим пространством, плавали менее яркие сферы, собираясь вокруг пламенеющих звезд, и понимание ударило его будто молотом. «Звезды, они как солнце. Каждая звезда. И эти сферы — суть миры, владения. Все разные, но при этом подобные». Бездна оказалась совсем не такой пустой, как он привык верить. «Но где живут боги? Эти миры — пути? Или пути попросту проходы, что их соединяют?» Новый объект возник перед его глазами, проплыв вблизи. Мерцающий тусклым зеленым светом, обездвиженный и при этом странно искривленный. Торс изогнут, словно пойман в движении поворота. Ногое тело вращалось вокруг своей оси. Свет звезд играл на его нефритовой поверхности точно капельки дождя. И за ним другой, сломанный. Нога и рука отбиты начисто, но при этом следует за остальным телом в его безмолвном, почти мирном плавании сквозь пустоту. За ним еще один. Первый гигант колесом прокатился неподалеку от Геборика, и тот почувствовал, что мог бы просто протянуть руку и коснуться поверхности, когда гигант проплывал мимо. Но Геборик знал, что на самом деле гигант слишком далеко, чтобы его можно было потрогать. Лицо гиганта появилось в поле зрения. слишком совершенное для человека. Глаза открыты, их выражение чересчур двусмысленное, чтобы его можно было прочесть, хотя Геборику казалось, он уловил в них смирение. Теперь их было множество. Все появлялись из какой-то одинокой точки в чернильных глубинах. Каждый в неповторимой позе. Некоторые столь разбиты, что казались лишь роем фрагментов и осколков, другие же совершенно целые. Плыли из темноты. Целое воинство, но безоружное, ногое и по виду бесполое. Присущее им совершенство, их пропорции, безупречная внешность подсказали бывшему жрецу, что гиганты никогда не были живыми. Они были изваяниями, статуями, хотя среди них и не было ни одного схожего с другим позой или выражением лица. Потрясенный Геборик глядел, как они, вращаясь, проплывают мимо. Ему пришла в голову мысль повернуться и посмотреть, не стекаются ли они к какой-то другой точке далеко позади, как если бы он лежал около вечной реки из зеленого камня. Чтобы двинуться самому, ему почти не пришлось прилагать усилий. Повернувшись, он увидел и закричал. Крик вышел беззвучным. Огромная, невозможно огромная, рдеющая рана прорезала черноту. Пламя, как гной, текло вдоль ее рваных краев. Серые спирали вихрей хаоса вырывались из нее острыми завитками. И гиганты падали в ее зев, один за другим, чтобы исчезнуть. Это откровение переполнило его разум. «Вот так у вечного бога занесло в наш мир. Через этот ужасный порез. И гиганты последовали за ним, как войско за командиром, или как войско преследователей». Неужели все нефритовые гиганты появляются в его собственном мире? Это казалось невозможным. В таком случае они присутствовали бы в бесчисленных местах, присутствовали бы неизбежно и зримо. Нет, рана была громадна. Гиганты уменьшались до размеров пятнышка, прежде чем достигали ее голодного провала. Раны, подобные этой, способны поглотить тысячи миров, десятки, сотни тысяч. Возможно, все, чему он стал свидетелем, было просто галлюцинацией, порождением горячки, вызванной Хенбарой. Но ясность была почти болезненной, видение столь жестоко странным, что Геборик верил в его подлинность, или, по крайней мере, считал порождением собственного разума, образами, которые мог понять. Статуи и раны, вихри и кровотечение, вечное море звезд и миров. Сосредоточившись на миг, он снова обернулся, лицом к этому бесконечному движению, и поплыл к ближайшему гиганту. Тот состоял только из торса и головы, его отсеченные конечности вращались позади. Громада скоро воздвиглась перед ним, слишком быстрая, слишком огромная. Геборика охватила внезапная паника. Он мог заглянуть внутрь этого тела, как если бы мир внутри нефрита был соразмерен его собственному миру. Фигуры, тела, такие же, как у него. Люди, тысячи тысяч, все пойманы внутри статуи. Пойманы и кричат. Лица перекошены от ужаса. Все множество этих лиц внезапно обратилось к нему. Рты распахнулись в немом крике. Предостережение ли, голода, страха, сказать было невозможно. Если они и кричали, звук не долетал до него. Геборик ответил им собственным беззвучным криком и отчаянно бросился в сторону, прочь с пути статуи. Ибо теперь ему казалось, что он понимает, все они были пленниками, пойманными в ловушку каменной плоти, охваченными некой неведомой мукой. Затем он оказался позади. Взвихренный след полета сломанной статуи увлек его. Вертясь в пустоте, Геборик уловил еще одну нефритовую вспышку. Прямо перед собой. Рука. Палец обрушился вниз, словно нанося удар. Старик заорал, когда удар настиг его, но не почувствовал прикосновения. Чернота попросту исчезла, и море стало изумрудно-зеленым, холодным, как сама смерть. Геборик очутился посреди толпы корчащихся, воющих фигур. Звук был оглушающим. Пошевелиться было невозможно. Его руки и ноги оказались зажаты телами соседей. Он был не в состоянии вздохнуть. Пленник. Голоса ревели в его черепе. Слишком многочисленные, они кричали на языках, которые он не мог не то что понять, но и просто распознать. Словно штормовые волны, бьющиеся о берег, звук молотом колотился в нем, вздымаясь и опадая. Ритм ускорялся, а слабое зеленое свечение начинали пронизывать красные пятна. Гиборик не мог обернуться, но ему это было не нужно, чтобы понять. Остаются мгновения до того, как рана поглотит их всех. Затем сквозь грохот протянулась нить слов, близкая, как если бы шепот звучал в его ухе, и он их понял. «Ты пришел оттуда. Что мы найдем там без руки? Что лежит за разрезом?» Заговорил другой голос, громче и повелительнее. «Какой бог сейчас владеет твоими руками, старик? Скажи мне! Даже их призраков здесь нет! Кто тебя за них держит? Скажи!» «Здесь нет богов!» — вмешался третий голос, на сей раз женский. «Это ты так говоришь!» — донесся другой, наполненный злобой. «В твоем пустом, бесплотном, жалком мире!» «Боги — суть порождения веры, а вера мертва. Мы убили ее своим могучим интеллектом. Вы же были слишком примитивны. Убивать богов нетрудно. Это легчайшее из всех убийств. Однако это не мера интеллекта и даже не мера цивилизации. Воистину, безразличие, с которым наносятся такие смертельные удары, сама по себе есть форма невежества. Скорее, беспамятство. В конце концов, боги не так важны. Превзойти себя, выйти за пределы себя самого — вот что придает смертному достоинство. Склонить колени перед порядком? Ты слепая дура. Порядок? Я говорю о сострадании. Отлично, продолжай. Выйди за пределы, Леандрис. Или нет, даже лучше, просто выйди вон. Лишь новоприбывший способен на это, Касса, и ему лучше поторопиться. Изогнувшись, Гиборик сумел взглянуть вниз и мельком увидел свое левое предплечье, запястье, кисть, которой не было. «Бог! Бог забрал их! Я был слеп, не видя этого. Меня ослепили призрачные руки Нефрита». Он вскинул голову, когда крики и вопли внезапно достигли пика, оглушающие, умопомрачительные. Мир стал красным, кроваво-алым. Что-то потянуло его за руки. Сильно. Раз, другой. Темнота. Гиборик открыл глаза. Увидел над собой бесцветную парусину шатра. Вдохнул холодный воздух. Почти нечеловеческий звук вырвался у него из горла, и Гиборик перевернулся на бок под одеялами, свернувшись в клубок. Дрожь пробежала по его телу. «Бог нашел меня. Но... какой бог?» Стояла ночь. До рассвета, наверное, оставался всего один колокол. Лагерь снаружи безмолвствовал, если не считать отдаленного, печального воя пустынных волков. Немного погодя, Гиборик зашевелился вновь. Огонь кизяков погас. Ни одна лампа не горела. Он откинул одеяло, медленно сел. И уставился на свои руки, отказываясь верить глазам. Они остались призрачными, но Ататарал исчез. Сила Нефрита осталась, гулко пульсируя. Но теперь рубцы черноты пронизывали ее. Точно языки жидкого огня, полосы охватывали тыльную часть его кистей и тянулись вверх, изгибаясь там, где карабкались по предплечьям. Форма его татуировок изменилась, и в этой глубочайшей темноте он видел, нечеловечески остро, каждую мелкую деталь, словно на дворе стоял день. Он повернул голову на звук и движение, но то был просто Ризан, который легко, словно лист, сел на крышу шатра. «Ризан? На крыше шатра?» Желудок Гиборика заурчал от внезапного голода. Старик снова взглянул на свои татуировки. «Я обрел нового бога, хоть и не искал его. И я даже знаю, кого и чего». Горечь наполнила его. «Тебе нужен был Дестриант, Трич, и ты просто взял первого попавшегося. вырвал из его собственной жизни. Признаю, той жизни оставалось немного, но она принадлежала мне. Это так-то ты набираешь последователей, слуг. Во имя бездны, Трич, тебе еще нужно многое узнать о смертных». Гнев исчез. В конце концов, это был дар. Нечто вроде обмена. Он больше не был слеп. Даже более того, он слышал звуки, которые издавали спящие люди в соседних шатрах и юртах. И еще, в почти неподвижном воздухе слабо пахло насилием, но отдаленно. Кровь пролилась в ночи, некоторое время тому. Какая-то бытовая ссора, наверное. Нужно было научиться отсеивать многое из того, что приносят возродившиеся чувства. Гиборик тихонько заворчал и нахмурился. «Ладно, Трич, похоже, нам обоим есть чему поучиться. Но сначала чего-то поесть и выпить». Когда он встал с лежанки, движение получилось странно текучим, и лишь через некоторое время Гиборик все же заметил отсутствие боли, колик и тупой пульсации в суставах. Он был слишком занят, набивая желудок. Забыв о тайнах нефритовых гигантов, о заключенных в них бесчисленных душах, о рваной ране в бездне. Забыв также о слабо пахнущей кровью дрожи отдаленного насилия. Рассвет одних чувств волей-неволей отдалил его от прочих. Так что Гиборик оставался в блаженном неведении даже о собственной новообретенной сосредоточенности на чем-то одном. Две известные ему истины уже некоторое время не беспокоили его. Нет даров безоплатных. И природа всегда стремится к равновесию, но равновесие – это не просто понятие. Выравнивание нельзя обрести в физическом мире. Намного более мрачное уравновешивание происходит между прошлым и настоящим. Веки Фелисин-младшей дрогнули и открылись. Она спала, но после пробуждения обнаружила, что боль никуда не делась, и ужас от того, что он с ней сделал, тоже остался, хотя и сделался странно холодным в ее сознании. В ее ограниченном близостью песка поле зрения прямо напротив лица скользнула змея. Затем девушка догадалась, что ее разбудило. Змеи ползали по ее телу, множество змей. Поляна Таблакая. Теперь она вспомнила. Она приползла сюда, и Лорик нашел ее, только за тем, чтобы снова уйти. За лекарствами, водой, постелью и палаткой. Он еще не вернулся. Если не считать шороха змей, на поляне было тихо. Ветви деревьев не шевелились в этом лесу. У него не было листьев, которые могли бы шелестеть на слабом холодном ветру. Засохшая в складках кожи кровь обожгла огнем, когда девушка медленно села. Острая боль полыхала внизу живота, и свежая рана там, где он срезал плоть между ног, отчаянно горела. «Я установлю сей ритуал среди нашего народа, дитя. Установлю, когда сделаюсь верховным жрецом вихря. Все девочки познают его в моем, созданном заново мире. Боль пройдет. Всякое ощущение пройдет, ты перестанешь ощущать, ибо удовольствие не подобает миру смертных. Удовольствие есть темнейший путь, ибо оно ведет к утрате выдержки, и мы не должны допускать этого, не должны позволять этого нашим женщинам. Теперь ты присоединишься к остальным, тем, кого я уже исправил». Затем появились две девушки, которые принесли режущие инструменты. Они бормотали ей слова ободрения и приветствия. Вновь и вновь с ханжескими интонациями говорили о добродетелях, что происходят от обрезания. Пристойность, верность, отказ от похоти, увядание вожделения. «Все это хорошо», — говорили они. «Страсти — суть всемирное проклятие. Воистину, разве не страсть увлекла ее собственную мать прочь? Разве не страсть виновна в том, что ее бросили?» Соблазн удовольствий украл у Фелисин мать, оторвал от материнского долга. Фелисин наклонилась и сплюнула в песок. Но вкус этих слов не исчез. Неудивительно, что мужчины могут думать о таком, делать такое. Но то, что женщины также на это способны, с этой горестной мыслью было тяжело смириться. Но они ошибались. Шли по ложному пути. Да, мать бросила меня, но не ради объятий какого-то любовника. Это Хут обнял ее. Бидитал вознамерился стать верховным жрецом. Вот как. Глупец. Шаик найдет ему место в своем храме. Во всяком случае, место для его черепа. Надо полагать, в виде костяного горшка, чтобы в него мочиться. И это время наступит довольно скоро. Однако еще не сейчас. Девочки попадают в руки Бидитала каждую ночь. Он создает войско обрезанных, войско лишенных. И они захотят поделиться утратой наслаждения с другими. Они люди, в конце концов. А людям свойственно превращать потери в добродетель. Раз с этим можно жить, значит, можно оправдать. Мерцание тусклого света отвлекло ее, и Фелисин посмотрела вверх. Лица, вырезанные на деревьях вокруг нее, светились, источали серый колдовской свет. За каждым из них присутствовало нечто. «Боги Таблакая!» «Привет тебе, сломанная!» Звук голоса напоминал грохот разбивающихся друг о друга известняковых глыб. «Мое имя Берок. Жажда мщения клубится вокруг тебя, и сила такого рода пробуждает нас. Нам по нраву такие призывы, дитя». «Ты бог-то блакая», — проворчала она. «Тебе нечего со мной делать, как и мне с тобой. Уходи, Берок. Ты и остальные, уходите». «Мы можем облегчить твою боль. Я сделаю тебя своей особой подопечной. Ищешь мести, ты получишь ее. Тот, кто нанес тебе ущерб, стремится заполучить силу пустынной богини для себя лично. Он желает захватить весь осколок пути и исказить его сообразно своим собственным кошмаром. О, дитя, хоть ты и можешь считать иначе, теперь обрезание не столь важно. Опасность заключается в амбициях Бидитала. Его сердце должен пронзить нож. Порадует ли тебя, если этим ножом станешь ты?» Она молчала. Невозможно было различить, какое из резных лиц принадлежит Бероку, так что она смогла лишь переводить взгляд от одного к другому. Посмотрев на двух вырезанных в полный рост воинов-таблакаев, Фелисин заметила, что они не светятся, оставаясь серыми и безжизненными в предрассветной тьме. «Служи нам», — произнес Берок, — «и мы взамен послужим тебе. Решайся с ответом быстрее. Кто-то идет». Она заметила колеблющийся свет фонаря на тропе. Лаорик. «Как?» — спросила она богов. «Как вы послужите мне?» «Мы сделаем так, что способ смерти Бидитала будет соответствовать его преступлениям, и это произойдет своевременно». «И как же я стану ножом?» «Дитя», — ответил бог спокойно, — «ты уже им стала».